Глава 27. Марк оказался прав. К середине дня солнце палило нещадно, но тем больше мне захотелось на пляж. Я, черт побери, его заслужила. «Ты здесь часто купаешься?» Перед глазами простиралась широкая береговая линия с явно привозным песком. Речка выглядела живописно, красиво извиваясь. Она уходила к деревне, которую отсюда было хорошо видно. На пляже было довольно много людей, но и свободного места оставалось предостаточно. «Всего пару раз приходил», — охотно отвечает Марк. «Все некогда, а это зря. На нас с любопытством посматривают со стороны, мы, наверное, колоритно выглядим. Здоровый лысый амбал в черных шортах по колено и синей майке баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс». И мелкая я, даже до груди ему едва достающая. Почти все открытые части тела великана сплошь в татуировках. Да, я теперь знаю, что и на ногах у него тоже есть на что посмотреть, но стараюсь не пялиться и внимательно разглядываю пляж. Лежаки и зонтики расставлены рядом, везде чисто, на песке никакого мусора. Выбирай, куда пойдем. Марк терпеливо ждет моего решения. Вот сюда, направо, после большого навеса ближе к деревьям, подальше от лодок. Тебе как? Подходит. Мы располагаемся в самом чудесном месте на пляже. Сама не знаю, почему сюда никто не пришел. Возможно, потому что оно дальше от воды и тенистое, а народ в основном жадно ловит солнечные лучи. Раздеваться я не спешу. В конце концов, не факт, что мы вот так сразу полезем в воду. Но увидеть Марка в одних плавках я бы не отказалась. И спасибо тому чудесному человеку, который придумал солнцезащитные очки. Однако великан тоже не торопился стягивать себе одежду. Вместо этого он расстелил на песке под деревом бамбуковую лежанку. Через минуту на ней появились прозрачные контейнеры с едой. Марк сам все собирал. Я только положила в сумку салфетки и тарелки. Этот мужчина по всем признакам должен был быть идеальным мужем. Мне есть с кем сравнивать. Я знаю его чуть больше недели, этого, конечно, недостаточно, но сейчас ловлю себя на мысли, что думаю о его бывшей жене. Чужая жизнь скрыта под одеялом. Вот наши отношения с Вадимом. Многие считали образцовыми. Мне в институте девчонки завидовали. Красавчик, богатый. Такие родители. Весь крутой. Часто встречает на Мерсе и с охапками роз. Но никто не знал, что у нас было на самом деле. Может, и у Марка есть своя неприглядная история расставания с женой. Но я не представляю, каково это потерять такого мужчину. О чем задумалась? Марк уже улегся на лежак и подложил ладони под голову. «Да так, хорошо здесь. Воздух отличный, тепло. Купаться пойдешь? «Может быть, но не сейчас». Я положил полотенце на соседний лежак, а потом вытащил из рюкзака потрёпанный детектив в мягкой обложке, который уже давно заприметила в кабинете Марка. «А я устала от букв за эти дни», — хмыкнул Марк. «Пожалуй, поем». Он, не вставая, потянулся к контейнеру с бутербродами. Марк такой большой и сильный, и очень близкий. Я могла поднять руку и коснуться его. «Что это тут у нас? Сухомятка?» Я чуть в голос не закричала. Марк удивленно повернул голову. К нам шла Агата, а за ней топал Денис, таща здоровенно плетеную из ротанга корзину, по виду довольно тяжелую. «А мы смотрим, вы куда-то намылились». Агата радостно глядела на Марка. «Ну и Денчик предположил, что на пляж пошли. Что с работой, покончено, да?» На сестре короткая юбка с глубоким разрезом на бедре и полупрозрачная туника, не скрывающая ярко-красного купальника. На ногах открытые шлёпанцы на изящном каблучке. «Ты нас преследуешь?» Сорвался с моих губ вопрос, но я не пожалела, хотя сестра тут же метнула в меня надменный взгляд. «Я пытаюсь быть дружелюбной и не понимаю, почему вызывает такое раздражение. Марк», — обратилась она к великану, — «я тебе мешаю? Мне уйти?» «Мне ты не мешаешь, Агата. У нас с Верой были очень напряженные дни, вот мы и хотим немного отдохнуть». «Так давайте отметим, что эти дни закончились», — радостно воскликнула сестрица и присела на краешек лежака Марка. «Дэн, давай здесь потусим, а?» Могла бы и не спрашивать. Денис уже выкладывал пожитки, а потом и вовсе попросил великана помочь подтянуть лежаки поближе. «Похоже, все устраивает всех, кроме меня». «Ты что здесь забыла?» — прошипела я, когда мужчины отошли на несколько метров. «Я же сказала, ты его не получишь». Агата оторвала виноградину от грозди, которую еще полчаса назад с такой тщательностью мыл Марк. «Что непонятного?» «Я не вернусь к Вадиму, ясно? И домой не вернусь, так что можешь не стараться». «А при чем тут Вадим?» Агата сделала удивленное лицо. «Он даже не знает, что я здесь». Сестра встала и довольно потянулась и начала медленно раздеваться. Лежаки Марк с Денисом уже подтянули, и без зрителей томный стриптиз Агаты не остался. Меня, правда, не оставляло гадкое ощущение, что все это делается только для одного человека. Мы с Денисом явно здесь лишние. У Агаты шикарная фигура, подтянутая, спортивная, хоть сейчас выкладывай в инсту, даже без фильтров. Хмурый Денис и тот проникся. Взгляды от Агаткиной задницы не отводят. Марк снова улегся на свой лежак. На его лице очки, поэтому я понятия не имею, куда он смотрит. «Ну, кто купаться?» Агата медленно провела руками по бокам. «Солнце обалденное. Идем, попробуем водичку». «Вер, тебе не предлагаю. Ты у нас вечно мерзлявая». «Марк». Я затаила дыхание. «Мы с Верой уже решили, что попозже пойдем», — неторопливо ответил великан. «Речка обычно неплохо прогревается. Но вы сходите, а потом и нам расскажете». «Может, уже на «ты»?» — улыбнулась Агата. «А то как-то странно выкать на пляже». «Конечно». Я смотрела на Марка и не понимала, что он чувствует. Можно и не быть таким милым и вежливым с этой змеей. Цепившись к книгу, я сделала вид, что внимательно читаю, но буквы расплывались перед глазами. Купаться Агата, разумеется, не пошла. Растянулась на лежаке, да так, чтобы предоставить великану весь обзор. «Мы с Денчиком пожарили шашлык», — не унималась сестра, только ее и слышно. «Хотите? У вас одни бутерброды и листья салата. А разве это еда? Вера, ты делала?» «Я делал», — донесся голос Марка. «Вот как?» — чуть стушевалась Агата, но тут же пришла в себя. «Тогда они должны быть очень вкусными». Пикник медленно, но верно превращался в филиал ада на берегу подмосковной речушки. Разговор не особо клеился. Денис попытался было расспросить Марка, чем тот занимался в последние дни, но профессор отделался вежливыми фразами. Агаткин приятель тут же закусил у дела и приступил к форменному допросу, на что получил 5-минутный монолог про междисциплинарное следование в рамках цифровой гуманитаристики. Агата сразу сникла. Дэн, похоже, пожалел, что спросил. «А я?» Я тоже мало что понимала, но была уверена, что мой добрый профессор на самом деле троллит этих выскочек. «Пф, но это же надо!» Агата последние несколько минут, что-то читавшая в телефоне, отбросила гаджет в сторону. «Не переношу таких лицемеров!» «Что случилось?» — скинулся Денис. «Мне тоже стало интересно, кого это моя искренняя сестра считает лицемерами?» «Да так», — Агата пожала плечами. «Знакома одному же ураган оставляет». «Нет, я все понимаю». «То есть не понимаю. Зачем выходить замуж, обманывать человека же больно? Он ее любит». «Тебе-то что?» — лениво протянул ее приятель. «Пошли лучше поплаваем». «Хочешь? Иди», — огрызнулась Агата. «Мне и здесь хорошо. И вот еще. Но разве не очевидно, что раз она изменила мужу, то и любовнику рано или поздно изменит?» Сестрица не унималась, я уже решила было и правда закрыться от нее детективом, но вдруг она обратилась к великану. «Марк, что скажешь? Ну разве это нормально? Замужем за одним, а живет с другим?» Читать сразу же расхотелось. Агата неотрывно смотрела на Марка и ждала ответа. «В жизни бывают разные ситуации», — наконец проговорил он. «Все индивидуально». «Но разве можно доверять женщине, если она обманывает?» Агата смотрела четко на Марка. «Нас с Денисом для нее сейчас не существовало». «Можно, но вряд ли стоит». У меня засосало под ложечкой. «А у тебя было такое?» Она чуть замялась, но, конечно же, продолжила. «Чтобы ты встречался с замужней. Меня не привлекают чужие женщины». Марк потянулся, а я... «И я не завожу отношения с замужними». «Ага», — неожиданно встрял Денис. «Кому нужен этот геморрой? Свободных навалом и никаких разборок с рогатым мужем». Агата не удержалась, торжествующе посмотрела на меня. «Но», — снова заговорил великан, — «есть женщины, ради которых ломают правила. Вера, не хочешь освежиться?»